идеальный набор улик». Полковник вскинул на него глаза, но промолчал. Повертев в сильных пальцах пистолет, спросил: «Ничего больше не удалось обнаружить? Пока все», — сказал Бестужев. «На всех Святской 8 сейчас работает судебный следователь. Когда я уходил, приехал Баланчук с офицерами, так что не исключено, будут еще находки». «Нет, но каков мерзавец!» — сокрушенно промолвил Ларионов. «Я сам собственной волей взял его в помощники, хотя, обозревая его прошлое, следовало загнать куда-нибудь в Туруханск тамошним начальником пункта. Жалость одолела, как-никак не он первый придумал. Отблагодарил, подлец, полной мерою. Нужно теперь нам с вами сесть и крепенько подумать, как свести негативные последствия к минимуму. Вы, надеюсь, поможете? Ситуация щекотливейшая. Иных причастных лиц мы категорически не можем не то что арестовать, но даже допросить». «Вы Ольчику Серебрякову имеете в виду?» «Конечно. Я уже ничуть не сомневаюсь, что именно эта стерва Цветик, якобы лилейный и непорочный, и убила Струмилина по наущению Ракицкого. Но, папенька Серебряков, доложу я вам, фигура пресерьезнейшая. Здесь ему вовсе не обязательно пускать в ход свое влияние. Наймет психиатров, светил, и они в два счета превратят ее в безвинную жертву наркотиков и гипнотизма, совершенно недосягаемую для юстиции. С его капиталами станется». «Что это вы, Алексей Воинович, на потолке усмотрели, так уставились?» «Вспомнил стихотворение», — сказал Бестужев, — «стихи одного забавного юного студента. Увы, растаяла свеча молодчиков каленых, что хаживали в полплечак, в камзольчиках зеленых, что пересиливали срам и чумную заразу, и всевозможным господам прислуживали сразу». Ларионов мягко сказал: «Ротмистр, я отдаю должное вашему вкладу в расследование, но не кажется ли вам, что для стихов время определенно неподходящее?» «Как знать», — усмехнулся Бестужев, — «как знать. Очень уж стихи подходят к случаю, потому что это о вас, Василий Львович. Вы, так уж получилось, прислуживали всевозможным господам». Он наклонился вперед, не сводя глаз с Ларионова, «потому что не Ракицкий, а вы за всем этим стояли. Это вы, дьявол из Олечкиного полубреда, это вы. Знаете, я не сразу зацепился за одну из Олечкиных обмолвок. Сначала она проговорилась, что этот ее дьявол, вынудивший убить Струмилина, уже в годах, в постели, несмотря на свои года, показал себя неплохо. Мне подумалось, что это не зацепка. Для безжалостных юных барышень не только вы, но и Баланчук, и Ракицкий, и я, порой люди в годах пожилые. Это еще не улика. Но потом я вспомнил другую ее фразу о том, что даже имя ее дьявола означает «владыку». Вы, случайно, не помните, что означает по-гречески «Василий», происходящий от византийского титула «Базилевс»? Правда, не помните? Почему вы молчите? Почему не возмущаетесь? С поразительным хладнокровием Ларионов сказал: «Полноте. Кто же спорит с бредом сумасшедшего или возмущается таковым?» «Это у вас не пройдет», — усмехнулся Бестужев. «Как знать, милейший ротмистр, как знать. Светил психиатрии у нас нет, но сумасшедший дом имеется. Чует мое сердце, вам бы не мешало его навестить». Ларионов улыбнулся. «Отличный метод вы мне тут излагаете. Определенные вины по имени подозреваемого. Василий, по вашей теории, убийца. Михаил, надо полагать, контрабандист. А интересно, кто ж Алексей-то будет в вашей интерпретации?» «Ну, не передергивайте, полковник», — поморщился Бестужев, — «не солидно».